Глава 22. Когда я выходил из сокровищницы, на востоке забрезжил рассвет. Я устало поплелся на место встречи к Игорю. В молчании мы доехали до склада, опустились ворота гаража, и я увидел машину Кайзи. Он двинулся навстречу и властным жестом остановил фургон. Я устало спустился на пол. «Игорь, пойди купи пиво», — скомандовал он. «Автомат пустой». «А деньги?» «Вот деньги, ступай». Я понял, что Кайзи хочет не пива, а разговора с глазу на глаз. «Как прошла рекогносцировка?» — спросил он. Едва поднялись ворота. «Как по маслу. Могу проникнуть в хранилище и выкрасть облигации за 10 минут. И то большая часть времени уйдет на транспортировку». «Прекрасно». «Не спорю, не спорю. Если бы не одна пустяковая проблемка, я бы назвал этот план идеальным». «Проблемка? Вы о чем?» «Похоже, он встревожился. Я посолил ему рану». «За одну ночь можно вынести облигации из хранилища, но не из сокровищницы». «Что вы городите?» — процедил он сквозь зубы. «Помилуйте, это ж так просто понять. Даже Игорь сумел бы. Я говорю о том, что облигации можно вынести из хранилища, но не из сокровищницы». Он побагровел. Я понял, что совершаю большую ошибку, сейчас его бесить нельзя. Ладно, поспешим исправить. «Операция осуществима, уверяю вас. Я могу вынести облигации из хранилища, а со временем из здания. Просто на это уйдет больше времени. Не беспокойтесь, получите вы свои бумажки, но не сразу». Я обошел здание и проверил каждый выход. Все двери запираются снаружи, значит, мне нужен помощник, который откроет дверь с улицы. А еще грузовик. Он должен дождаться меня и увезти добычу. Все это легко устроить. Так уж и легко. Уличные ворота для транспорта тоже запираются вечером. По ночам машины не ездят. Грузовик сразу заметит, значит, риск слишком велик. Но есть и другой способ. И он с риском не связан. К тому же на дело пойду я один, а значит, не надо привлекать сообщников. Будет что-то вроде той вашей кражи в собственном банке. В таких делах надо признать, вы настоящий гений. Он самодовольно ухмыльнулся. Известно, что все эгоисты принимают любую лесть за чистую монету. «Не будь я гением, не стал бы богатейшим человеком в галактике. Продолжайте. Слушайте внимательно. Прежде чем обчистить хранилище, я проникну на склад номер 803. Там лежат канцелярские запасы. Как вы, наверное, уже догадываетесь, это очень просторное помещение, потому что бюрократы обожают переводить бумагу. Я пройду к самым дальним штабелям, до которых не дотрагивались месяцами, если не годами, и запасусь бумагой в том же объеме, который занимают облигации». «Зачем? Выслушайте до конца и поймете. Открыв хранилище, я сложу бумагу посреди комнаты, а затем вынесу облигации и установлю термитную мину замедленного действия. Обожаю термитные мины. И, наконец, последний, если можно так выразиться, штрих гения. Я разбросаю по комнате несколько обгоревших облигаций, как будто их разметало пламенем». «Позвольте закончить за вас», — азартно вскричал Кайзи. «Вы перенесете краденные облигации на склад канцелярских принадлежностей, спрячете их подальше от глаз на месте изъятой бумаги. Утром в обычное время выйдете из здания, и после вашего ухода взорвется мина. Вы, конечно, оставите хранилище запертым». «Конечно». «И тогда полиция столкнется с неразрешимыми загадками. Поджог или самовозгорание? Кто сложил бумаги? Почему заперто хранилище? Вдоволь пищи для подозрений и догадок. О краже никто поначалу не подумает. Что же это за вор, который оставляет добычу на месте? Позвольте добавить несколько деталей к вашей мастерской реконструкции», — сподхалимничал я. Он кивнул. «Заказы от разных отделов на канцелярские принадлежности скапливаются в одной из служб, а та отправляет их поставщику. Он раз в неделю присылает грузовик с товаром. Кайзи выжидательно наклонился вперед, а я играл свою роль по всем законам сценического искусства. Следующая доставка через 3 дня. Водитель в сопровождении одного из охранников повезет груз прямиком на склад. Но в этот раз водителем буду я. После разгрузки охранник уснет, я перенесу облигации в машину, а их место займет спящий страж. Затем я выйду из здания, вот вам и преступление века. Он глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла и улыбался, обдумывая мой гениальный план. Вошел Игорь. Кайзи взял бутылку пива, откупорил и хлебнул от души. Потом оценивающе посмотрел на меня. «Справитесь?» «Справлюсь. Но понадобится кое-какое снаряжение. Давайте список, сегодня же вечером все получите». «Отлично, а теперь я собираюсь перекусить и вздремнуть». Кайзи не пытался меня остановить. Знал, пока Анжелина пленница, я целиком в его власти. Я медленно брел по улице, а мимо плелись на работу наемные невольники. Вот и сень знакомого механомаркета. Но сначала надо оторваться от слежки, хоть я ее и не заметил. Я вошел в первое же попавшееся конторское здание, в одиночестве поднялся на лифте, спустился по ступенькам и вышел черным ходом. Для верности несколько раз повторил процедуру, лишь затем купил дешевый телефон. Но прежде, конечно, выбросил старый. У Кайзи была целая ночь, чтобы посадить в него жучок и увешать подобными насекомыми меня. «Официант, подойдите-ка», — сказал я, как только откликнулся боливар. «Напомните, что я заказывал, когда был здесь в последний раз». «Да, медведь-бургер и пиво». Я вышел и бросил телефон в ближайшую урну, надеясь, что боливар все услышал и понял. «На мне жучки, и я буду ждать в ресторане, где мы уже встречались». Я обрел, нигде не задерживаясь подолгу, на тот случай, если какой-нибудь из жучков дает пеленг. Затем вернулся в ресторан и увидел в угловой кабинке боливара. Я описал широкий круг, возвратился и чуть ли не вбежал в ресторан. Зашел сыну за спину и подал карточку, когда он повернулся. «Обыщи меня индикатором». Что он и сделал, лишь единожды изумленно посмотрев мне в лицо. 3 монеты, как обычно, а еще машинка полыхнула красным на металлическую пуговицу. Кайзи постоянно шел на новые ухищрения. Я сорвал пуговицу и отдал боливару вместе с монетами. Он достал из кармана экранированный мешочек и спрятал миниатюрные передатчики. «Теперь нас не услышат», — сказал боливар. «Отличный грим, папа, я тебя еле узнал. У меня хорошая новость. Боливар нашел дом Кайзи». «Как? Ведь это ты, боливар». «Джеймс, папа, вечно ты нас путаешь». «Она там?» «Этого мы не знаем, но дом очень большой, и его обслуживают первоклассные роботы». «Первоклассные, то есть умные и бдительные. Чтобы с ними сразиться, необходимо как следует подготовиться. Пока вы с боливаром ездили в Шварцлеген, я, наконец, вломился в муниципальную базу данных Санкистова моря. Вломился в прямом смысле слова». «Не понял». «Тамошние противохакерские программы оказались мне не по зубам. Поэтому однажды ночью я совершил ночную кражу со взломом. Для отвода глаз вынес принтер и факс. Ну и встроил передатчик в главный сервер. Теперь данные для нас не тайна. Я оставил боливара рыться в государственных файлах, и скоро он раздобудет подробнейшие чертежи интересующего нас здания». «У меня была долгая ночь. Я постучал по клавиатуре карты ВИН, заказал нам по 2 порции... зенка-раскрывателя. Позволь, я расскажу обо всем». «Ух ты!» — воскликнул он, выслушав, сделал большой глоток и поперхнулся. Я постучал его по спине. Помогло. «Самый красивый скачок из тех, о которых я слышал», — восхищенно сказал сын. «Спасибо, польщен, но, боюсь, я скрыл от своего любезного работодателя один нюанс». «Какой?» «Машина с канцелярской дребеденью прибудет не через 3 дня, а через 2». Он мгновенно понял всю важность этого факта и расплылся в улыбке. «Собираешься вывести и припрятать облигации?» «Вот именно. Но прежде чем хотя бы думать об этом, мы должны быть абсолютно уверены, что твоя мать в безопасности. У меня еще одно поручение для тебя. Я не случайно так вырядился. Я похож на некоего Ибу, который работает в планетарной сокровищнице. По словам Кайзи, он получил крупную сумму денег и улетел вчера на космическом лайнере». «Не похоже на методы Кайзи. По-твоему, это ложь?» «Да. Выясни, кто вчера покинул планету, а заодно просмотри свежие новости. Считай, что уже сделано. Как тебе сообщить?» «Вот этого пока не знаю. Думаю, нам до поры лучше держаться подальше друг от друга. Если Кайзи хотя бы заподозрит, что мы виделись, нам не сдобровать. Я позвоню завтра. Рано, примерно в это же время, как только проверну дельце с облигациями». «Береги себя», — напутствовал меня сын. Судя по всему, он тревожился. «Я всегда себя берегу». В эти слова я вложил больше уверенности, чем испытывал. Сказать, что я нервничал, значит ничего не сказать. Джеймс отдал мне экранированный пакет, я вытряхнул жучков и положил в карман. Забрав мешочек, Джеймс молча помахал на прощание. Я ответил тем же и отправился на склад отдохнуть. Вернее, я надеялся отдохнуть. Когда я вошел, Игорь посмотрел в мою сторону и отвернулся. Зато Кайзи встретил меня горящим взором. Его обуревали идеи. «Мне не нравится, что вы бродите по городу в одиночку». «Почему? Кого мне бояться?» «Дегрис, я вам не доверяю, слишком гладко стелите». Он указал на заваленный покупками стол. «Здесь все, что вам понадобится». Он полез в сумку и достал пистолет. «Хочу, чтобы вы сидели спокойно, пока Игорь наденет наручники». Я вынужден был подчиниться. Битюк зашел мне за спину, пистолет неуклонно смотрел в лоб. Щелкнули наручники. А мерзавцам и того мало. Еще одной пары Игорь сковал мне щиколотки. Кайзи убрал пистолет и улыбнулся. «Теперь можете поспать. У вас впереди трудная ночь». Оба с наслаждением смотрели, как я поднимаюсь на ноги, поворачиваюсь, скачу к койке, тяжело на нее падаю. Я корчился, пока не оказался на спине. Глянул на наручники и понял, отчего улыбается Кайзи. Отмычкой с такими не справятся. Комбинационные замки утоплены так глубоко, что диски не повернешь, даже если дотянешься пальцами. Я попытался. Не получилось. Даже скованный по рукам и ногам, я крепко уснул, помогла усталость. Проснулся, услышав голоса, и в следующий миг снова провалился в сон. И лишь почувствовав щекой дыхание Игоря, а главное, уловив мерзкий запах из его рта, я полностью очнулся. Он, согнувшись, возился с комбинационным замком. Я растопырил пальцы, чтобы вцепиться в его горло, но тут увидел Кайзи. Он держал меня на мушке. «Тащи его сюда, тут светлее». Игорь схватил меня за лодыжки и стащил с кровати. Я рванулся в бок и упал на плечо, а не на голову. Водитель, ругаясь, перетащил меня в другую комнату и сидел на мне, пока не снял оковы. «Разве так принято обращаться с лояльными служащими?» — поинтересовался я, усаживаясь на стул. «Сейчас Игорь отвезет вас в сокровищницу», — сказал Кайзи. «Я буду рядом в своей машине, глаз с вас не спущу, а утром прослежу, как вы покинете здание. Если возникнет хоть малейшее подозрение, что вы отступили от плана, можете не сомневаться, вам больше никогда не увидеть жену». Я промолчал, потому что не надеялся на свою выдержку. Он принял это за согласие. посмотрел на часы. «Пора. Возьмите коробку с завтраком. В ней необходимое снаряжение, замаскированное под мерзкую еду». Мы поехали знакомой дорогой к знакомому углу. Потом знакомая прогулка к входу в сокровищницу. Все как тогда, разница лишь в том, что сзади бесшумно катила черная машина. Она остановилась на соседней улице. Я был счастлив скрыться за углом от глаз Кайзи. Контактная линза на этот раз не своевольничала. Замок среагировал на фальшивую ладонь. Я вошел. «Ты, Иба, я к тебе обращаюсь!» «Мать твою!» — угрюмо буркнул я, не глядя на говорившего, что ему нужно. «Иди сюда, у меня кое-что есть!» — пришлось остановиться, посмотреть на него. Он протягивал газету. «Какой-то парень принес, велел тебе передать, и даже заплатил 5 кредитов, хочешь верь, хочешь не верь». Я просмотрел. Ничего особенного. Просто сегодняшняя газета, хотел даже выбросить. Он уронил газету и ушел. «Газета от кого? Уж, конечно, не от Кайзи. Значит, от Джеймса, но почему?» Я не мог прочитать газету сразу. Другой охранник в вестибюле подозрительно таращился на меня. «Мать твою!» — крикнул я вслед уходящему и поспешил к своим заждавшимся помощникам. Лишь пробудив их к жизни, я раскрыл газету. Торопливо просмотрел, читать не было времени. Хотя, погодите-ка, на последней странице из поля был вырван крошечный полукруг. Рядом с рекламой набора «Сделай сам себе грыжу». «Не может быть!» Я посмотрел на другой стороне листа и обнаружил заметку «Петитом». «Самоубийство в озере Центрального парка». Меня прошиб озноб. Я пробежал заметку. «Неизвестный, изорванная одежда, вода в легких, опознать не удалось». И последняя строка. «Бесформенный шрам на лице». Значит, не надо изучать списки пассажиров, ибо уволен. Слишком много знал о делишках Кайзи. Теперь было ясно, как день, что ожидает меня.